Дождливое пасмурное утро постепенно разгулялось. В избу просочился по-осеннему блеклый солнечный луч. Из лесу залетел посвист синиц. Алексей встал с затекших колен и, наглухо прикрыв полотном лицо покойницы, вышел из избы. За избушкой был вырыт ледяной колодец-студенец. На дне его даже в Петровке ведро постукивало об лед. Рядом темнела купель для омовений. Такой же ледниковый колодец, только без сруба. Алексей каждый день с головой окунался в твердую, яростно холодную воду. Он разделся и ухнул в купель, чуя сладостный ожог во всем теле. Морок бессонной ночи отступил, и он почти забыл о пустом, мертвом теле в темной избе.